сейчас многих очень интересует, особенно людей в церкви, людей, которые озабочены духовно-нравственным возрождением русского народа, такая тема. Почему же вот русский народ не обратится к Богу? Почему не посещает храм? Не вообще мало интересуется духовными проблемами. Вот. И такие радужные надежды были, что когда началась перестройка, то думали, что вот народ буквально хлынет в храмы. То есть все время было запрещено, а сейчас это все разрешено, и очень много людей будут посещать храм. Ну, действительно, на первой волне так оно и было. То есть народ открывал для себя что-то такое. Вот. Но постепенно стала, значит, эта волна уменьшаться, значит, уменьшаться. И в результате оказалось то, что определенные слои населения просто-напросто поняли, что эта форма жизни не та. Ну, в частности, вот известно, что три поколения нашей интеллигенции до революции, значит, отпало от церкви. Вот. Ну, да, и после революции, это естественно. Ну, а вот возникает вопрос. Там мешал царизм, так сказать. Религия – это, значит, вера богатых, значит, для того, чтобы защищать свои материальные интересы, чтобы держать, так сказать, крепостных рабов себе послушание. Такая вот, ну, в общем, хрестоматийная тема наших советских учебников. Вот. Но а почему же сейчас, так сказать, вот наша интеллигенция, она так, в общем-то, и не уцерковилась, то есть не идет в церковь. Вот. Но надо сказать, что по разным причинам, вот, и одна из причин, что там нет, по их представлению, нет возможности самовыражения. Вот, когда мы слышим, значит, вот в церкви читают Евангелие, там, благую весть, да, для нас, для всех, для всего человечества, то в молитве, вот, которую Господь дал для учеников, когда они попросили: «Господи, научи нас молиться». Он сказал, прочитал им молитву «Отче наш», и в этой молитве есть такие слова: «Да святится имя Твое». Вот. Но поскольку каждому человеку хочется как-то плоды своего труда видеть, то ему хочется, чтобы святилось имя его. А поскольку всякое познание, оно предполагает некое умаление своего такого самовольного творчества, вот, а предполагает дар слышания в человеке. То есть сначала нужно, для того, чтобы воспринять предмет правильно, нужно некое умаление. Вот, ну, такой простой пример. Мы когда приходим на какую-нибудь серьезную выставку, там, Русский музей, Эрмитаж или Третьяковскую галерею, для того, чтобы предмет воспринимался, мы должны некоторым образом создать тишину в своей душе и открыть как бы сердце. Вот тогда объект восприятия, он будет активно воздействовать на нас, мы будем его как бы воспринимать, вот, и понимать. Вот. Даже из слова «понять» происходит от слова «паять», славянское слово. Вот. То есть быть более пассивным, а предмету восприятия отдать более активную роль. И вот когда это восприятие произойдет, тогда уже разум начнет делать выводы из этого восприятия. Что это за явление? Совесть и разум начнут разбираться в этом. Так вот, даже есть такое, значит, в философской школе, есть даже группа таких богословов-философов, которых называют интуитивистами. То есть они разработали как бы вот эту теорию познания, которая вот происходит. Так вот, когда наше население стало обращаться к церкви, там, где храмы были, вот, то вот это восприятие, это богослужение, там, слово жизни, когда звучит, то некоторые люди старались это воспринять, чтобы, как бы, услышать хотя бы самих себя. Уже вопрос не о том, чтобы как-то действовать, что-то творить, а хотя бы вернуться к самому себе. Потому что страстями, грехами, ложными впечатлениями человек уходит от самого себя. Вот. А церковная жизнь, Слово Божие, оно приближает человека к самому себе. Вот. И путь бывает порой очень долг самого человека к самому себе, то есть к своей тишине, к своему «я». Ну, а мы, знаете, всегда страдаем такой кровяной ревностью, чтобы что-то быстрее сотворить и усладиться этим плодом своей деятельности. Так вот, те, кто приходили в церковь ее спасать, то вместо того, чтобы в ней спасаться, вот, те, конечно, отошли. Вот, поэтому здесь отсутствие такого духовного слуха явно обнаружилось. Люди, действительно, кто ощущал вот это ненормальное свое состояние, они в церкви остались. Люди, которые считали себя, в своем собственном мнении, считали себя лучшей частью населения, потому что они во всем руководствуются, интеллектуальным мышлением, разумом, а не сердцем, они отошли. Конечно, не все, но очень значительная часть отошла. И поэтому получилось так, что человек искал в церкви поле для своего творчества. Не в сотворчестве с Богом, не то, что божественная воля, божественная благодать, она научит человека быть самим собой. Нет, люди, стремящиеся именно принести в церковь свое «я» и самоутвердиться посредством церкви, то эти люди, конечно, почувствовали в церкви пустоту. Другая часть интеллигенции, она действительно как-то что-то увидела, почувствовала, но она хотела творить добро по собственному разумению. То есть так, как им хочется. И иногда действительно люди такие брались за какие-то высокие какие-то дела. Но поскольку духовных резервов не было, то преждевременные такие добродетели, они приводили к тому, что человек охлаждался и даже в том, в чем он раньше мог делать. Надо сказать, что не только среди интеллигентской части населения это происходит, но этот процесс мы видим среди наших маленьких прихожан, учащихся в воскресных школ. Преподаватели иногда дают знания, несоразмерные с их опытом восприятия. И получается так, что у людей, чем выше мы говорим о каких-то высоких духовных вещах, тем меньше к ним интерес. То есть человеку даются знания, не соответствующие его духовному росту. Не только росту, но и способностям. Достигает того, что у детей отсутствует благоговение. То есть они какие-то действительно высокие, глубокие духовные вещи, они по ним скользят и даже к ним относятся легкомысленно. И поэтому процесс, развития, он не только затормаживается, но он даже бывает, что и вредит тем способностям, которые в человеке есть. И многие так жаловались, что мы начинаем так рьяно проповедовать, учить, рассказывать и так далее. Трагедия дореволюционной школы образования была в чем? В том, что пытались образованием решить вопросы воспитания. Но это очень глубокая тема. Почему? Потому что древо знания стало вытеснять древо жизни. Если выразимся так по-евангельски. То есть благодатная жизнь, то есть жизнь в чувствах, душевная, сердечная жизнь, она заменилась жизнью в уме. Такая мечтательность развилась в людях. И желание, весь опыт духовной жизни, богатство духовной жизни, проскользить таким разумом все измерить разумом. И как у нас говорил один профессор нашей духовной академии, он говорил, что у интеллигента мозги часто ерзают по поверхности. То есть желание умственно пройти эту душевную жизнь. И быстрее ухватить тот результат, который нужно приобрести потом и трудом. Ева сказала, что вкусим плода и будем совершенно как боги. То есть не будем возделывать рай, трудиться, терпеть труды, терпеть друг друга. Не нужно никаких трудов. Давайте сейчас съедим и будем как боги. И это стремление, умственно представить себе результат без трудов, он приводит к тому, что человек приобретает это знание, но это знание не соответствует его, возможностям, его настоящим потребностям, и, естественно, разрушает его ту основу, которая в нем зачаточно была. То есть происходит процесс охлаждения. Вот. И значит, этот вот процесс упреждения, так сказать, в знаниях, так сказать, знание такое умозрительное и знание опытное, они в неправильном соотношении. Вот даже преподобный Иоанн Кронштадтский, он говорил, когда выступал перед открытием Кронштадтской гимназии, вот первое его слово, надо сказать, что отец Иоанн Кронштадтский, он преподавал 32 года закон Божий. Он прекрасно понимал, что знание, не соответствующее духовному росту, значит, воспитываемых, приводит к тому, что это знание начинает мешать развитию этого человека. И вот он говорил, что, значит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения, цитирует он Евангелие. Между прочим, господа преподаватели, и не от изобилия его многоразличных познаний. Область познания безгранична, а область существенно необходимых ограничена знаний. Вот. И не бывает ли так, что мы разрушаем труды один другого? Знание не в соразмерности с друг с другом и не в соразмерности с изучением, сказать, с постижением закона Божия, вот, они наносят вред учащимся. Вспомните, говоришь, все мы много и подолгу учились, а что же осталось у нас после многих годов учения? И говорит, не сердцем ли воспринятые духовные истины? Тем более, говорит, что если мы это понимаем, то мы должны давать знания учащимся соразмерно с их возможностями восприятия. Вот это очень тонкая наука. И сейчас такой процесс есть, что чем больше мы дадим знания, так сказать, лекции, значит, чем больше у нас будет работать средств массовой информации. Некоторые страдают, вот, дескать, в чужих руках находятся средства информации, не в тех. Если вот будет у нас православное радио, православное телевидение, православная полиция, может быть, появится, полиция нравов там или еще как-то, то вот все у нас, значит, расцветет и заблагоухает, и очень, вроде бы так уж особенно-то и личный подвиг, и не особенно будет так уж очень, так сказать, важен для человека, а вот спасение такое всей страной, в общем, с таким большим скопом, оно будет более успешно. И все вот так вот, значит, ностальгически мечтают, вот революции, вот надо же, все было так приспособлено, вот, и как бы несколько идеализируют вот этот вот момент, что вот все формы жизни будут задействованы. Вот, и надо сказать, что во времена апостолов не было ни радио, ни телевидения, но благая весть, она очень быстро распространялась. Почему, собственно говоря, без радио, без телевидения, без средств массовой информации, так вот благая весть быстро распространилась? А по очень простой причине. Дело в том, что люди, которые восприняли ее, они ее восприняли радостно. И вот эта радость, она передавалась мгновенно. То есть человек радостный, человек обновленный, это новый человек, человек, так сказать, в радости, в Духе Святом. То есть эта радость была нетленного характера. Вот она не была просто пустое человеческое душевное веселье. Даже, ну, это веселье может вызывать сочувствие, но эта радость была обновляющей. И вот почему, собственно говоря, что очень много людей стремилось приобщиться к этой радости. То есть жажда в людях настолько была высока, что они хотели припасть вот этим чистым источником. А сейчас мы видим, что не 12 уже апостолов, а христиан, а, значит, католиков только один, значит, миллиард с лишним. А вот, собственно говоря, не происходит такого обновления. И вот многие спрашивают, а почему? Так потому что вот нет, значит, в людях, как Серафим Саровский сказал, той решимости, с которой можно вот это воспринять и следовать. Но знания, опять я говорю, формальные знания, знания богословские, там, допустим, они все равно должны соответствовать вот уровню восприятия тех людей, которые приходят в церковь. Начиная вот от детей, это особенно заметно вот на детях. То есть это вот когда дети слышат что-нибудь, начинают этим козырять, превозноситься. Вот. А должного отношения вот к этим понятиям у них нету. И поэтому преподаватели, которые преподают вот в школах, очень важно понять этот закон. Во-первых, закон того, что знание не должно упреждать опыт, а соответствовать тому опыту, который есть в детях. Это очень понять трудно, так сказать, заочно. Но если преподаватель начнет задавать вопросы, вот, то выяснится, какое их понятие о добре, какое понятие у них есть о зле. Вот, как они оценивают зло, так сказать, в окружающих, в себе, как они, что они считают за добро, что является первоисточником добра. То есть нужно в детях воспитать, во-первых, понятие, значит, иерархии ценностей. То есть, как говорят православные богословы, аксиологии, то есть учение о ценностях. Какая должна быть сверхценность и все последующие ценности в определенном порядке. Потом нужно выработать в них, в детях, нужно выработать правильную, дать им прививку против вот этих тленных, секулярных и бездуховных ценностей, которые сейчас просто атакуют их. Вот. То есть дать установки правильные, да, и выработать у них правильные отношения. Тогда они уже могут оценивать ту ситуацию более правильно. Ну и, конечно, не только умственное такое развитие должно быть, но и, так сказать, запас духовной жизни, то есть благодатной жизни. То есть они должны понять, что такое смирение, что такое послушание. Вот, не только послушание как дар слышания, но и, так сказать, желание самоотречения в пользу истины. Не только, значит, смирение как, значит, следование определенным, так сказать, установкам, но и в то же время полное сознание своей несамодостаточности в этом мире, что мы во всем, как бы, нуждаемся в Боге. Отсюда возникает молитва, прошение о том, чтобы Господь помог в какой-то конкретной ситуации. То есть вмешался в эту ситуацию, то есть правильно показал вот это положение вещей, чтобы, и главное, чтобы помог именно правильно действовать, вот. Не столько, может быть, активно, вот, действовать, но хотя бы устоять в том напоре зла, который вот наступает на человека, на его душу, на ту экспансию. То есть выдержать иногда бывает важнее, чем победить. Вот. Это очень важно, и вот эти законы вот духовной жизни, они вот, и у взрослых людей очень проявляются. У нас есть очень высокое стремление найти покой посредством услаждения. Вот если мы усладимся чем-то, вот там, сказать, вот у нас наступит гармония. Вот, вот я почитаю, так сказать, вот то-то, то-то, то-то, вот и достигнет у меня определенная, так сказать, тишина в душе. Но, конечно, накал страстей может исчезнуть, но какой-то определенный тон, но полностью преобразить, значит, свои желания без помощи благодати Божией, без той небесной радости, которую Господь каждому обещает, это практически невозможно. То есть преобразиться без Бога, так сказать, осветиться в свои чувства, очень трудно. Победить некоторые, так сказать, великие полководцы мир могли, но себя, свои чувства победить не могли. Поэтому победить самого себя – это самая высокая победа. Но победить самого себя можно только посредством всесильного, то есть вселюбящего. Победить себя можно только любовью, только небесной радостью. Всякая другая, значит, победа, значит, она обманчива, она ненадежна. Вот почему первая заповедь так важна. «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе другие боги». О чем она говорит? То есть «я есть источник подлинной, вечной, истинной радости, все остальное будет обманом». Все остальное будет неподлинно, все остальное не даст тебе той радости, которая тебе необходима. Ты не обретешь самого себя без меня. Вот это такой вот, как бы, диалог возникает при рассмотрении вот этой первой заповеди. То есть ты не будешь счастлив, вот, только совместно со мной ты будешь счастлив. Вот потом стремление к счастью, оно свойственно всем людям. Но счастье только с Богом и в Боге. И вот здесь возникает вопрос, почему, значит, что же я должен быть автоматом, значит, как вот персонаж Федор Михайлович Достоевского, подростки, говорит, если бы даже была такая книга, где было бы написано вот десятки тысяч советов и рецептов, где бы я на всякий случай жизни открывал, и вот там были все рецепты, как вот быть счастливым. Но я все равно бы поступал противно тому, что там написано. Ну, вы спросите, почему? Я вам отвечу. Для того, чтобы доказать, что я не механическая клавиша, что я человек свободный. Вот. Но мы-то, так сказать, избираем вот эти какие-то советы, божественные советы, воспринимаем их для чего? Для того, чтобы шел процесс самопознания у нас. Чтобы мы осознавали себя так, как мы предстаем перед лицом Божьим. Но вот это стремление к самопознанию, оно тоже связано с милосердием Божьим. Потому что Господь не может нам открыть полностью, сразу, значит, наше бедственное положение. Почему? Потому что мы просто придем в состояние тягчайшего уныния. Были такие случаи, когда один высокий жизнеподвижник, он молил Бога о том, чтобы Господь ему показал его нравственное, так сказать, достоинство. И однажды, взглянув в зеркало, он увидел страшное чудище и упал почти замертво. Поэтому и самопознание, оно тоже происходит в зависимости от нашего состояния, от нашей способности меняться вместе с Богом. Этот процесс очень тонкий. И вот если в нашей душевной, духовной жизни будет вот сотворчество с Богом, если будет стремление меняться вместе с Богом, значит, приобретать подлинные радости, так, то, конечно, если у нас будет такой мир определенный, благодатный, духовный, то этот мир будет потихонечку издаваться на других людей. И это не обязательно должно быть такое яркое выступление по телевидению, вот, прекрасной проповеднической деятельности и так далее. Это может быть довольно очень, так сказать, скромно, тихо и, может быть, даже неприметно. Вот почему Спаситель говорил в Евангелии, что Царство Божие приходит неприметным образом. Но, может быть, не так значимо, но более реально. В связи с этим вспоминается такой рассказ под названием «Святая тень». Вот в этом рассказе особенно интересное место, когда писатель или сказатель повествует о том, как ангелы пришли к Создателю мира и повествовали ему о таком дивном человеке, вот, праведнике, который исполнял заповеди Божии, вот, жил по правде Божией. Вот, намерение свое они объяснили так, что мы хотим дать некий дар для того, чтобы он, этот человек, более возрос в добродетелях, более радости достал людям и славу Богу принес. Вот. Но Спаситель их спросил: а вы самого-то этого человека спросили, желание-то его учли? Вот. Ну, те сказали, что мы и так знаем, что он человек хороший. Вот. Тогда, значит, Спаситель сказал: а все же необходима его свободная воля. Что он сам на эту тему скажет, вот тогда уже, значит, мы можем ему какой-то дар дать. И вот когда ангелы явились этому праведнику и сказали, что вот мы хотим тебе дать дар, которым ты прославишь Бога. Вот, хочешь, это будет дар проповедника. Ты, значит, будешь говорить, и вот тысячи, ну, десятки тысяч людей, значит, будут приходить к Богу, веровать и жить, так сказать, благодатно, непорочно. Он сказал, что нет, вы знаете, Бог с каждым разговаривает на глубине его совести. Предлагаю ему то добро, то зло. А вот мои действия могут быть не совсем, значит, любящие действия, не совсем, может быть, праведные, не совсем как-то с пользой для человека. Вот, может быть, и эти люди уверуют, но будут тщеславиться своей верой. Поэтому я оставляю это, значит, это действие за Богом. Ну, хорошо. Ну, в таком случае мы можем тебе предложить дар исцеления. Вот приходят люди болящие, ты вот помолишься о них, наложишь руки, и люди будут здоровые, такие счастливые, радостные, улыбающие. По-нашему говоря, совершенным экстрасенсом человек должен стать. Вот. Но он, знаете, говорит, болезни врач накладывает для душевного или физического выздоровления, чтобы природа человека была более терпелива. Поэтому кто накладывает эти, значит, болезни, те врачи, тот врач, которого мы называем Спасителем, он тоже имеет определенную нравственную цель, чтобы человек стал лучше, чем он есть на самом деле. Вот, поэтому я считаю, что этот, вот, этот дар я оставляю за Бога. Но разговор очень длинный был, и даров много предлагалось, но все, значит, на всех даров он почти отказывался. Но тогда, значит, ангелы уже потеряли терпение, сказали, ну, в таком случае, значит, тогда говори сам, что ты можешь, иначе мы от тебя не отстанем. Но если он говорит, если уже это воля Божия, и невозможно, значит, отказаться вот, то дайте мне такой дар, о котором бы я не знал. Я никогда не догадывался. И вот, значит, ангелы ушли на совещание и дали ему такой дар, о котором он не знал. Везде, где он не появлялся, вот, у людей поднималось хорошее настроение. Значит, они были, ну, такие приветливые. Даже дети, которые вот плакали, если он где-то проходил, то дети переставали плакать при появлении такого доброго человека. Ну вот, казалось бы, ну что такого значительного, так сказать, величественного он такого делал, мы не можем так, знаете, ярко отметить. Но заметили, когда этот человек отошел к Богу, то радость от людей очень значительно ослабела. В самих людях эта радость ослабела. И тут они почувствовали, что каков этот был действительно значимый в их жизни человек, как он их продвигал, как бы сжигал в них желание добра. Вот. И поэтому, если таких вот христиан у нас будет много, то дело здесь не в средствах массовых информации, которые мы рассматриваем как некий вид идеологии. Значит, вот будет у нас православная идеология, вот, и люди будут как автоматы, значит, творить добро. Вот. Дело не в этом. Дело в способности усвоять то, что Бог дает. Вот. Если мы, значит, будем более, так сказать, пассивно козлу, но более активно воспринимать добро, в таком случае мы, воспитывая свое сердце, мы будем распространять вот это то благоухание, которое всем необходимо. Эти, ну, цветы, они не очень, так сказать, вроде бы значительно действуют на нас, но самим своим фактом существования, своей красотой они приносят радость, своим запахом, благоуханием они также нас радуют. И поэтому отец Иоанн Кронштадтский называл детей так. Он говорил: вы наши цветы. Вот посмотрите на какую-нибудь китайскую розу или олеандру. Вот очень часто любил приводить такие примеры о том, что дети должны быть всецело преданы добру, чистоте своей. Вот и Спаситель в Евангелии тоже предупреждает: не будьте как дети, не войдете в Царство Небесное. То есть дети, они всецело доверяют родителям. Также верующий человек должен всецело доверять Богу, что все, что он не делает, то делает для нашей духовной вечной пользы, для нашего спасения. Владыка Игнатий Брянчанинов говорит: я у многих людей спрашиваю, а что же такое спасение? Ну, что это такое? Вот. Но очень сбивчивые понятия у многих были. Все об этом много говорили, вот, но правильного ответа, значит, редко можно было услышать. И вот он говорит, что спасение – это целокупная, значит, жизнь, то есть во всех формах и видах, вот, по образу Христа. Вот это вся жизнь, не говоря уже там богослужебной жизни, а вообще все сердце человека. Вот как в Библии говорится: ходил Енох пред Богом и был взят живым на небо. То есть он и в мыслях, и в чувствах, он всегда старался делать добро людям в любой ситуации, призывал на помощь Бога в любых ситуациях. Вот один церковный писатель, сейчас к нему, ну, разные есть мнения о нем, но вот в частности епископ Варнава Беляев, он говорит, что это были бы как бы христиане до Христа. Вот можно понять так его мысли, что Енох и праведники, они были как бы делатели молитвы. Вот, они как бы старались всегда свое сердце держать в добре, в Боге. Всегда призывали Бога. Господь им помогал. Поэтому и такой праведник, как Енох, Илья, они были взяты живым на небо. То есть они были всегда живы в Боге. Всегда их сердце было горело. Вот. Ну и обсуждая вот эту тему возрождения, так сказать, России, вот пути преодоления вот этого духовного кризиса, вот, почему люди светские не ходят в церковь, почему так легко соблазняются на неправедное поведение христиан. Это очень часто можно слышать. Вы знаете, вот это все, конечно, хорошо, это все возвышено, христианство, но уж больно вот христиане-то неприветливые. Это такие сумрачные входят, все грустные, все в чем-то себя винят, а по отношению к нам вот бывают такие резкие, значит, все рассматривают нас как искушение. Здесь, знаете, попахивают религиозным фанатизмом. Это часто вот у комментаторов таких светских, литераторов, они смотрят так под углом замкнутости человека. Вот он замкнутый, значит, он фанатик. Вот ученый, если замкнутый, то это хорошо, потому что он скоро нам новый закон принесет, и от этого много удовольствия будет. А вот если верующий человек замкнутый, то это уже очень дурной признак. Значит, он что-то задумал, затаился. И скоро мы, значит, будем какой-нибудь такой фундаменталистский поступок иметь. Ну, там, бомбу под Кремлем там, или еще что-то. Вот. И вот с подозрением относится наша, так сказать, вот такая интеллигентская репортерная братья, значит, очень дивный такой, значит, святитель как-то сказал, что, значит, что средства массовой информации у нас часто уподобляются существу, ползущему по праху. То есть стараются, значит, создать такой фон, вот, где люди явно ужасно грешные. И вот наш обыватель смотрит телевидение и говорит, да, говорит, ну вот я все-таки там кораблями, вагонами воруют. А я так вот на фоне их праведной. Вот. Создается фон из грешников, на котором человек сам успокаивает себя, что вот он такой праведный, значит, не только праведный, но еще и даже мученик. Вот. А если бы средства массовой информации показывали, значит, праведных людей, вот, живущих праведной жизнью, то, конечно, телевизор просто никто не смотрел бы. Ну, мало людей, кто смотрел. Почему? Потому что это все бы очень сильно укоряло. Что-то я не так живу, что вот у меня все не клеится. Вот, и значит, я сам виноват, а каяться неохота. Значит, все это очень надоело. Даже вот на Украине возмущения очень сильные были. Я сам слышал, как одна женщина кричала, значит, что по телебачению все время показывает попы, попы, попы, и даже неправославные попы. То есть она не может назвать, что там протестанты или там люди других вер, и даже, говорит, неправославные попы. То есть это возмущение сразу, вот, оно понятно. Почему? Потому что затрагивается совесть человека. Как только затрагивается совесть, так, значит, сразу растет недовольство. Поэтому даже отец Сафроний Сахаров, такой вот старейший духовник, недавно почивший, вот, Русской Православной Церкви, он сказал, что ничто так человек не может ненавидеть, как Бога и священнослужителя. Вот. А в другом месте он так выразился, что если бы Христос пришел на землю, и на этой земле был бы всего один человек, то этот человек непременно бы убил Христа. Почему? Потому что сердце человека очень лукаво, очень себелюбиво. Григорий Богослов на эту тему выражается так, что человек такое хитрое животное, которым страшно трудно управлять. И надо сказать, что в зависимости от силы испытания, силы какого-то искушения, как у нас говорят, почему-то у нас считается, что искушение – это не испытание, а непременно все то, что слева от лукавого. Но даже и то, что от лукавого, все равно оно испытание, попущено Богом. Вот. Это испытание, которое в любых видах на нас действует, оно действует как бы вот, знаете, когда мы хотим заквасить капусту, то мы сверху кладем, значит, такую дощечку, а на нее ложим, значит, пресс, ну, камень там лишь. Когда этот пресс давит, то снизу появляются соки. Так вот, надо сказать, что, приходя в храм, допустим, в монастырь, вот, люди иногда удивляются. И говорят, вы знаете, вот, батюшка, вот до храма, до монастыря, вот, я вот и молитва вроде бы у меня шла, и я так немножко постилась, но как вот начала приобретать такой опыт в церкви, там, или, допустим, в монастырь человек поступает послушником, то откуда такие вот страсти появляются, какие-то, знаете, вот чувства какие-то очень враждебные, такие страшные. Да, и вот в одном из патериков написана, значит, такая же вот точно проблема, когда послушник обратился к старцу и посетовал на то, что чувства его охватывают очень такие, знаете, нехристианские. Но, как известно, подвижники, они действовали больше примером, чем, так сказать, поучением. И вот он его вывел, значит, за монастырь, показал ему, значит, такое маленькое озерцо, вот, где отображалось солнышко, значит, облака, голубое небо. Он говорит: видишь, как прекрасно все. А теперь возьми вот тот большой камень и брось туда. Ну, значит, бросил, снизу поднялась тина, ил, и все, значит, все изображение исчезло, и, значит, озерцо превратилось в такое, знаете, в сточную яму. Он говорит: вот видишь, ты бросил камень. И вот все злые чувствования, как говорят психологи, злые энграммы, которые таились на дне глубине твоего греховного сердца, они стали подниматься. И вот тебе нужно не смущаться, а терпеливо и скромно, значит, их удалять. Вот. Также и духовная жизнь, она связана вот с терпением к своей падшей природе. То есть это вид, в общем-то, смирения. Вот если мы вот живем в городе или там в деревне, где деревянные дома, зимой бывает особенно холодно, вот, и люди топят дом, а холод вот откуда идет? Ну, все стараются найти это место, потому что все страдают. Вот, и как бывает, они рады, когда найдут вот такое, значит, место, откуда холод идет. Ну, какую-нибудь дырочку там. И очень рады, что вот открылся, значит, грех, открылась такая дырочка, с которого все портится, значит, климат и вот так далее. Ну, а возникает ли вот такая радость у христианина и вообще у человека, когда он открывает в себе какой-то грех? Трудно сказать. Здесь срабатывает, прежде всего, чувство досады, значит, на самого себя. Как? Оказывается, я был хорошим, а вот очевидность доказывает, что я плохой. Как же так может быть? Или вот какое-то испытание человеку попадает, и вот он впадает в какой-то грех, и почему так помрачается лицо человека? Потому что он надеялся, что он праведен, а оказалось, что он грешный. Но вот в случае, так сказать, с крестьянской избой, там совершенно видно, что человек реально ощущает пользу. Вот. Так польза есть и здесь, что человек открыл наконец, что он не подарок, что он, значит, гневлив, что он серебролюбив, что он завистлив. И когда грехи открываются, мы должны этому радоваться, тому, что открылось у нас поле для деятельности. Вот вместо этого мы, значит, трусливо, значит, поджимаем хвост, начинаем злиться на окружающих, вот не тот батюшка попался, неблагодатный. Вот, нам нужен батюшка такой благодатный, который бы вот наоборот нас утешил, вот, погладил бы нас, так сказать, вот, в чувствах. Да. Но бывает и другая крайность, когда ищут священника, наоборот, строгого. Ну, вот, говорят, что грубый, строгий такой, не грубый, а строгий. Строгий священник, он, знаете, так вот нашу свободную волю отрицает, что мы вот как автоматы делаем, значит, автоматически вбиваем поклоны, читаем нужную литературу. Вот и нам, собственно, с ним легко, потому что, как вот, значит, в армии командир приказывает, мы действуем. Вот. Но когда голос командира не слышится и нужно самостоятельно принять решение, вот человек здесь уже начинает испытывать трудности. Ну, знаете, батюшка, мы без вас никак. Вот, да куда нам деться? Священник, не дай Бог, конечно, ну или Богу так угодно, умер. Значит, вот, говорит, больше духовного отца такого нет. Вот, в Русской Православной Церкви идти некому. Вот был такой-то батюшка, там, владыка. Да, вот это был человек. Мы потеряли отца. Вот такая тоска, грусть, вроде как и Господь уже вроде и миром не управляет, и людей вроде благодатных таких нету. Вот. Но роль духовника, так же как роль родителя, учителя, преподавателя, в конечном итоге, в конечной цели своей должна иметь одно простое желание – быть в конце концов ненужным этому человеку. Это странно, значит, но по сути дела это так. Потому что если человек научается ходить, ему нужен приставник, там, мать или кто-то, вот, водить его, значит, чтобы он научился ходить. А потом постепенно, значит, мать или какой-то детоводитель, он опеку свою снимает, этот ребенок падает, потом опять встает, и в конце концов ему не нужен, он уже начинает самостоятельно ходить. Но это в таком, в обыденном понимании. В духовном понимании то же самое, только в более, так сказать, в утонченной форме, что преподаватель, воспитатель, родитель, духовник, пастырь, они должны научить человека ходить в свободе чад Божьих, чтобы человек мог приобрести такой опыт и уже самостоятельно сам приобретал такой опыт, который бы позволял ему делать правильное решение в своей жизни духовной. Вот. Но это, к сожалению, в этом плане у нас или с духовенством начинает быть слишком либеральным, слишком так вот, настолько вот идти на поводу своей пасты и буквально зависеть от нее, значит, что, ну, здесь, конечно, может быть и такой тайный недуг тщеславия, может быть, зависимость от общественного мнения. Вот, надо сказать, что тщеславие – это самый тонкий и разнообразный грех, что он падает последним. Вот, как Иоанн Лесвичник говорит, это как треножник, который бросит, а одна нога все равно будет торчать вверх. Как его не бросай, как его не кидай. Вот, может быть, здесь срабатывает тщеславие, зависимость от общественного мнения. Поэтому священник может лоскосерствовать. И другая крайность, когда батюшка такой строгий и полностью берет, значит, чужие воли в свою собственную волю. И то, и другое, конечно, является крайностью. Вот. А правильное, так сказать, отношение между священником и мирянином в том, чтобы возродить те благодатные источники, те силы, те, так сказать, дрожжи, которые бы всквасили все тесто, то есть всю жизнь, все движения этого человека, чтобы они были освящены, и он сам жаждал освящаться вот благодатными чувствами, мыслями, поступками, движениями, что он стал самостоятельной личностью. Именно в Боге, вот, и не нуждался уже ни в священнике. Вот, и есть такая область, в которую священник не вправе вмешиваться. Это область Духа Святого, вот, в которой действует уже Царство, должен так, только Господь и вот эта свободная душа человека. Вот, но это уже тема вот, взаимоотношения, значит, священника и мирянина, вот, духовного отца и старца, значит, тема вхождения человека в церковь. Вот. Бывает священник просто исповедующий священник, вот. Бывает священник духовный отец и бывает старец. И надо сказать, что просто исповедующий священник, сейчас вот у нас любой священник, он имеет право после хиротонии исповедовать. Если, допустим, ему там 20 лет, 18, все равно он, так сказать, ему такое право церковь дает. Раньше так не было. Раньше были священники, специальные духовники, давалась такая грамота, читалась определенная молитва. Значит, даже и в нашей, вот в России, в 15-16 веке, вот, определенные, имеющие, как сказать, призвание к этому, определенный дар. Вот. И, как правило, эти духовники, они очень мало жили, потому что они не просто принимали исповедь, а они были обязаны быть жертвой за грех этого человека, то есть вымаливать этого человека. И исповедь проходила несколько в другой форме, чем сейчас. Там исповедующийся, он как бы клал человеку руку на шею священнику, а священник говорил: «Отныне грехи твои на мне, и я буду за тебя страдать и молиться». И молитвы, вот так называемые разрешительные, это были молитвы предстательства. Вот, и они в некоторых чинах вот, нашей церкви, вот, в Требнике, они встречаются. Там молитва перед чтением болящему: «Господь, да ущедрит тебя, Господь, да помилуй тебя, Господь, да просветит тебя». То есть такая она вот, утешительная. Но есть и молитвы предстательства, вот они назывались. И поэтому тяжесть, которая вот от греха совершившего человека, она переходила на священника, и он молился о том и страдал действительно за этого человека. Поэтому душепопечение, оно не всегда было связано вот с такой духовной терапией, когда человек просто проговаривал, чтобы разорвалась та связь с объективным злом, который в душе человека, не только. Но еще такой мученический крест, крест заместительный, так сказать. Человек становился заместителем греха другого человека. То есть он, как вот изображают Спасителя Христа на древних катакомбах, он несет овцу на своей шее, то есть раненую овцу, то есть страдает, несет и преодолевает путь, и вместе с ней страдает. Вот такой страдальческий, так сказать, путь священника. Вот, поэтому взаимоотношения вот священника и, как говорится, того человека, который хочет идти за Христом, он связан вот с крестом, не только сопереживанием, но с крестом вот таким, так сказать, мученичества. Вот как монашество говорит, что это добровольное мученичество, да, но священство, оно еще в большей степени, так сказать, к этому подвигу причастно. Вот. И просто исповедующий священник – это священник, который узнает, нет ли препятствий у человека к причастию. Это может быть любой священник. Вы приехали в отпуск там, на юг и куда-то там, да, вы не повергаете себя этому, всю жизнь этого человека и, так сказать, свои, так сказать, принципиальные важные решения в своей жизни все священнику. А просто вот, значит, исповедуйте по тем грехам, препятствующим к причащению. Вот. И он уже решает, так сказать, нужно причаститься или повременить, или еще подготовиться и так далее. Если духовный отец, это отец, который не только тот, который родил кого-то к духовной жизни. Вот. Это мог быть раньше человек и не в священном сане. Есть такой перегиб, вот сейчас, когда открылась, так сказать, возможность миссионерства, то многие люди, даже миряне, стараются как-то кого-то, значит, просветить светом, так сказать, евангельского учения. И право на духовного отца себе восхищают. Поскольку я вот тебе, значит, рассказал, ты уверовал, значит, ты мне обязан. И человек становится рабом того человека. Раньше он был свободным грешником, а теперь он рабом человека стал. Вот такой парадокс. И вот такие притязания возникают, значит, вот у таких духовных мам, аммы духовные, если по-церковному, духовные аммы и аввы. Так вот, и среди священников такой есть крен, что поскольку вот ты, значит, ко мне ходишь в храм, то ты моя собственность. Вот, не собственность Божия, вот, не храм Божий, а мой храм, мое духовное чадо. И вот такая, так сказать, ревность не по разуму, ревность не в Боге. Вот, такая ревность приводит к тому, что человек делается трафаретом другого человека, репликой или автоматом. Вот, но это тоже такое грубое искажение. Вот. А еще есть, да, и надо сказать, что духовный отец – это отец, в котором человек может духовно что-то почерпнуть или через него что-то почерпнуть. Допустим, если у него есть мировоззрение, так сказать, богатое, так сказать, если он знает традицию христианскую, может чему-то как учитель научить, так сказать, подсказать. То есть он может быть другом этому человеку. Вот. Ну, исповедовать, соответственно. Но бывает тогда, когда он не может его вести, так сказать, в духовной жизни, и может мирянин может быть гораздо богаче духовнее, чем священник. И это очень часто может быть в связи с тем, что сейчас очень многих людей рукополагают в молодом возрасте. Но подсказать, дружить, научить священника может и указать, вот, и не удерживать такого человека. Потому что если его опыт, перерастает опыт этого священника, то другой человек вправе просто посоветовать даже сам, не то что отпустить этого человека, чтобы он нашел кого-то более опытного. Также монашество в древности. Люди шли в пустыне, вот, и выбирали себе наставника не по принципу его знаменитости или, так сказать, высоты его подвига, а по принципу сродства. Что вот я на такой ступени, вот мне, вот, сходя из моего положения, вот этот совет поможет стать на одну ступенечку в своей духовной жизни повыше. Сказать, вот. А у нас бы сейчас старались найти духовного отца по принципу знаменитости, там, по принципу известности, по принципу яркости талантов, там, шумной славы и так далее. А вот мы видим из истории, так сказать, высокой духовной жизни монашества, что люди искали себе наставника по себе. Так даже пословица есть, говорит, руби дерево по себе. Значит, так вот, дар послушания в церкви, вот, он тоже связан с тем, что должен человек к чему-то научиться. Вот как художник какой-нибудь поступал в мастерскую, там, допустим, Ван Дейка там, или какого-то другого мастера, то для того, чтобы научиться хотя бы высоте ремесла, вот такого высокого восприятия, то человек проходил школу послушания, потому что он ставил себе цель, значит, не только научиться как мастер, но и превзойти мастера. И поэтому, естественно, если он не воспринимал советы, то, как говорится, он обрекал своего наставника на молчание. Как отец Сафроний говорит, я обречен на молчание. Вот, потому что человек не может воспринимать. Вот, раз он не может воспринимать, то вопрос о послушании снимается. А мы считаем, что мы вот не более, так сказать, искусно говорим, не более, значит, тонко. Вот, и человек от нас ушел, и вот поэтому мы, значит, в таком глубоком расстройстве. Это от самонадеянности часто возникает. Вот эта печаль, что уходит человек из семьи, уходит человек из общины, уходит человек от духовного отца. Надо сказать, что в Евангелии, когда Спаситель сказал, если не будете есть и пить плоть и кровь Сына Человеческого, не будете иметь с Ним, так сказать, части в Небесном Царстве, в раю, то многие соблазнились и отошли. Но ведь Господь-то не гонялся за ними, не увещевал, что вот давайте, значит. Поскольку люди не захотели воспринять, вот, не то, что они не могли, они захотели, то Господь не навязывает им. А мы считаем, что, значит, нужно по-другому действовать, значит, нужно усилить, так сказать, идеологическую работу. Вот. Так что здесь есть проблема вот, душепопечения, вот, водительства. Ну и третий, так сказать, вид, самый высокий вид, это душепопечение старца. Старца может быть тот, кому дан дар свыше. Не по принципу его подвигов или, допустим, его, как говорится, усилий, желаний, а по всеведению, исключительно по всеведению Божию, который дает дар в зависимости от нужды других людей, в зависимости от их способности к восприятию. И поэтому такой человек, Господь об этом знает, не впадет ни в тщеславие, не будет приписывать себе там дар рассуждения или там дар учительства, дар исцеления, там изгнания бесов. Конечно, старцы, они оригинальны, потому что благодать делает их оригинальными, не похожими на других людей. Вот апостол Павел говорит, что дары многоразличны, но дух один и тот же. Поэтому, если мы видим вот в Скопо-Печерском монастыре дар утешения и рассудительности там у отца Иоанна Крестьянкина, вот, дар, так сказать, изгнания и сострадания, дар изгнания чистых духов отца Андриана Кирсанова. Если мы видим, что дар утешения и прозорливости, допустим, отца Николая на острове Залит, то мы понимаем, что эти дары, они отличаются друг от друга, но дух любви к людям, дух сострадания, он один и тот же. То есть это дар Божий. Вот. И черты истинного старца, они известны. Это прежде всего не осуждение ни при каких обстоятельствах. Какие бы трудные обстоятельства ни были, никогда старец не осудит никого. Ни под влиянием никаких грехов. Это первое свойство старца. Потом в присутствии старца ощущается определенный мир и покой. Человек ощущает себя, как в детстве возле матери. То есть он ощущает себя под такой радостной защитой. У него наступает умиротворение. Вот. Он как бы обретает сам самого себя. Он начинает правильно воспринимать окружающий мир. Вот. Третье, что ощущается, отсутствие суеты и потери времени. То есть человек находится в таком состоянии, что вот временная жизнь и вечная жизнь – это одно и то же. То есть состояние вне временности. Вот это такое очень яркое качество в присутствии старца наступает. И потом радостная уверенность в своем спасении. Радостная уверенность, что Господь любит. Вот, и все очень радостно. Да, и есть такая просто внутренняя уверенность, что Господь любит нас, и расстраиваться не нужно. И потом еще одно очень такое яркое впечатление. Ну вот я по своему опыту сужу, может, и у других опыт гораздо богаче. Вот. Есть такое ощущение, что спасение даруется не по каким-то там, знаете, по каким-то гигантским таким, значит, усилиям, а исключительно по милосердию Божию. Просто исключительно. И вот все проблемы, которые нам казались ну, такими гигантскими, вот у нас они терзали буквально, они не только отошли, а они просто надуманные, как какой-то навет, какая-то была над нами совершена очень сильная агрессия со стороны. Вот. Или мы сами, значит, вот подпали под такой, знаете, гипноз вот этих проблем. А проблема-то, в общем-то, ее и нет. Вот такое впечатление, что проблемы нет, вот, что Господь любит, что Отец рядом, что Он все знает. Вот, и нам только остается чувство благодарности. Вот поэтому очень важно было, значит, общаться людям со старцами, вот, особенно в Древней России. Вот, и кому посчастливилось в настоящее время общаться со старцами, имеющие такой особый благодатный мир в душе. Вот, но бывают и среди старцев в истории, значит, церкви, в истории христианства, бывает особый вид старчества. Это старцы, имеющие благодать Божию, которая пребывает с ними неразлучно, неотступно. Вот когда об этом спросили, значит, известного ныне канонизированного Русской Православной Церкви, а в начале Греческой Церкви, такого подвижника, как Силуан Афонский. И вот когда его спросили, а кто же имеет такой дар неотъемлемой благодати Божией? Как вот ну, увидеть или почувствовать такого человека? Ну, царь Силуан сказал, что это может показать пример. Я думаю, что такой человек может по состраданию, по жалости к человеку, о его, так сказать, духовной жизни вечной, пожертвовать жизнь ради любого человека в мире. Вот эта готовность отдать свою жизнь ради вечного спасения за любого человека в мире, это вот говорит о том, что этот человек обладает неотъемлемым даром благодати. Но это очень высокая степень духовной жизни, она приближается уже, вот, как сказать, очень близко к подвигу Спасителя, который отдал себя, чтобы приобрести всех для вечной жизни в Боге. Вот это, ну, нам трудно представить, вот, каким сокровищем обладали такие люди, и почему они вот при таких сокровищах они считали себя незначительными людьми. От великой благодарности они ощущали вот такое смирение. Когда человек получает какую-то очень высокую радость, и он понимает, что эта радость не от него, то он умаляется, как бы, стараясь не утерять эту радость, не оскорбить любящего отца. Вот. И нам вот это тоже не совсем понятно. Почему вот так? Человек себя считает никем. Вот. Нам кажется, вот человек значительный тогда, когда он что-то ярко, значит, из себя представляет. Да? И нам это интересно. А вот человек как бы за ничто себя считает, как вот многие говорят, когда приезжаешь к отцу Николаю на остров Залит, он говорит, а я никто. Вот. И, конечно, перед Богом мы никто в плане значимости, потому что Господь самый значимый, потому что Он вечен. Вот. Но вот это умаление, значит, вот это смирение в плане вот такого высокого дара, иногда, я помню, один священник с улыбкой сказал, что, чтобы вы поняли, значит, что такое смирение, я вам такой расскажу, такой, знаете, несколько комический рассказ. Вот представьте себе, какая-нибудь очень не совсем такая симпатичная, даже очень некрасивая девушка, вот, и даже не смеет мечтать, чтобы вот такой добрый, мужественный такой, ласковый, красивый и в поступках, и в лице ее полюбил. И вдруг этот вот человек, вдруг ему Бог открыл вот красоту этой девушки, вот ее какая-то сокровенность такая, значит, что он увидел в нем действительно душу. И он ее полюбил и признался вот ей в любви. Говорит, в этот момент она говорит слова, но они совершенно глупы по форме, вот, но радость переполняет человека, и человек вот говорит то, чего, в общем-то, он в обычном состоянии не скажет. Он просто, ну, заметно глупеет. Вот. И, конечно, он ощущает и скромность свою, значит, такую застенчивость, такую малость свою ощущает. И вот, ну, это такой вот пример. Знаете, вот он в некоторой степени, конечно, приближает к этой проблеме. Теперь надо сказать, что подвижники, вот старцы и вообще христианские люди высокой жизни, они ощущали всегда в себе, знаете, вот это смирение. И что можно его как вот из нашего такого современного опыта, значит, увидеть. Когда у человека умирает очень близкий человек, ну, не только мать и отец, но духовно близкий человек, мы видим этого человека, ну, на второй или на третий день, там, на похоронах. Он находится как бы в состоянии в таком, что он очень, очень смиренный человек. Вот тот опыт дружбы, любви, общения, который был, так сказать, связан с тем человеком, который ушел, он остается как бы в человеке. Вот, но он ощущает, сказать, отсутствие этого человека, но опыт у него остается. И вот благодарность к этому человеку, что вот вложил в него вот определенную, так сказать, долю такого высокого добра, она, вот эта благодарность, в нем остается. И человеку как-то такой, знаете, скромный делается, вот такой смиренный, такой кроткий. И вот здесь можно понять, что все, что дал ему через Бог, через этого человека, он благодарен. Но в то же время он в состоянии некой печали находится. Вот. Но этот опыт тоже подсказывает нам о том, откуда берется в человеке вот такое смирение. Это очень высокая степень благодарности к Богу за вот такие великие познания и великие дары, которые человек по милости Божией имеет. Отношение к дарам у разных людей по-разному проявляется. Вот. И восприятие этих даров тоже разное. Вот. Верующий человек, он воспринимает дары с благодарностью и смиряется от этого. Человек настроен, так сказать, на жизнь и на свою собственную душу только как на материальное начало, он воспринимает дары по-другому. Одна категория воспринимает как должное. Они говорят, весь мир мне обязан. Вот я центр Вселенной, а вот все, значит, все служит во имя мое. Все, и сказать, все мне обязаны. Чуть что, так первый крик, это несправедливо. Значит, все мне обязаны. Вот. А другие люди, когда к ним, сказать, ну, к материально настроенным людям, вот когда христианин хочет что-то там поделиться или дать, иногда наталкиваются на такую стену, значит, просто отчуждение, вот, даже агрессию. Вот. Ну, от чего это происходит? Это, может быть, от того, что тот человек не с должным чувством это делает. Или, может быть, и с должным чувством, и не во имя свое, а во славу Божию, и ради спасения того человека. Но бывает все равно такой резкий протест идет. Вот. Но здесь, мне кажется, проблема в том, что материально настроенный человек на жизнь, он как бы ощущает, что идет какой-то призыв его войти в опыт, значит, каких-то чувств, которых он, его жизнь и его совесть, и его поступки отрицают. И поэтому сразу чувствует, что идет, как говорится, атака на его зло. И тут такая агрессия. Вот мы встречаемся с такой агрессией. Вот. И иногда вот еще, так сказать, в застойные годы по радио очень часто слышали слова, что вот мы, имеется в виду материалисты, значит, коммунисты, построили столько-то детских садов, значит, открыли то-то, сделали то-то. И вот я, значит, как-то разговаривал, значит, в одной семье, там оригинальная ситуация была, значит, батюшка был женат, вот, а теща была ярая материалистка, вот такая, свято верила, значит, в коммунизм, что, значит, жизнь можно построить и без Бога. Вот. И там был такой невидимый конфликт. Я, конечно, об этом не знал. Ну и вот, причем тёшу звали, значит, Баба Ада. Значит, полное имя у него, значит, другое было, а вот Баба Ада звали дети священники. Вот очень символичное такое было название. И вот за столом, значит, у нас завязался разговор. И вот один из, значит, мальчиков, вот, в отсутствие батюшки, значит, когда мы пили чай, он говорит: «Баба Ада, а вот ты знаешь, кто был первым коммунистом?» Так вот: «Нет, а что ты знаешь?» «Да, я говорю, знаю, а ты знаешь?» Вот. Она говорит: «Ну, я думаю, что Ленин». Она говорит: «Да нет, Ленин не был первым коммунистом». «Ну, а ты знаешь, вот кто был вот в истории первым коммунистом?» Он говорит: «Я сам не знаю, но вот папа нам рассказывал». Значит. Интересно же, говорит, кто же был вот первым коммунистом? Ну, и вот этот мальчик говорит: «Первым коммунистом был Иуда. Папа нам рассказывал». «Как же, говорит, Иуда?» «Да, папа говорил, что вот у него, у Иуды, значит, были все черты истинного коммуниста». «Да как же, говорит, что за черты такие истинного коммуниста?» Он говорит: «Ну, я все не помню, вот, черты, но вот одно, говорит, я хорошо запомнил. Вот Иуда, он, говорит, ходил с общественной копилкой. И все люди, значит, ради доброго дела сбрасывались в эту общую копилку. Вот. Но Иуда почему-то считал, что это копилка его личная. И вот он, так сказать, это его личные заслуги. Также наши коммунисты, когда собирали налоги от верующего, неверующего населения, так сказать, вот, а известно, что у нас все-таки по последним данным 52% православных, значит, в России, то все-таки с натяжкой, но можно сказать, что у нас большинство людей верующих. Вот. И они говорили, что вот мы, то есть имелось в виду, значит, материалисты, коммунисты, неверующие в Бога, что мы вот построили столько-то садов, столько-то вот, ну, строили-то, конечно, и верующие, и неверующие, но на деньги, как говорится, деньги в основном участвуют в строительстве, не только усилия, что вот мы построили то-то, мы сделали то-то. Вот. Это, говорит, одна черта, значит, приписывать себе то, что сделано всеми. Это настоящая такая вот черта истинного коммуниста, значит, истинного материалиста, значит, истинного Иуды. Но папа, говорит, много рассказывал черт истинного коммуниста, который есть в Иуде. Вот, да, но, конечно, это повергло Бабу Аду, в общем, нескрываемое, значит, злобное состояние. Вот. Ну, и тут я немножечко подлил тоже в огонь, значит, тоже заговорили о таком материалисте Ильиче. Я говорю: ну вот он, говорю, заразу этого материализма внес, значит, в голову русского человека. Вот. И эта зараза потом отравила, значит, ему и сердце, и душу. Вот. Но при слове «коммунистическая зараза», вот, то Бабу Аду, значит, повергла просто в бешенство. Она хотела бежать в какие-то органы, там меня обязательно закладывать. Вот. Ну, я ушел, значит, наверх поднялся там. Часа через три, значит, пришел батюшка со службы, меня позвали вниз. Батюшке, видимо, уже рассказали. Он был в таком приподнятом радостном настроении. И говорит: «Человече, надо тебя чем-то угостить. Ты очень хорошо обличил мою тещу, которую я не могу никак долгое время обличить». Но ясно, что из этой истории вывод-то очень простой, что когда человек живет только для брюха, как большевики говорили, брюх, вот это я понимаю. А Бог от меня непонятно. Значит, что такое Бог? Вот материалистическое добро, оно имеет своей целью, конечно, усладу. Усладу собственным «я». Вот человек сотворит что-то во имя свое, и, видя свое зеркальное отображение, он услаждается. Вот. Но христианское добро, оно, во-первых, сказать, освящено, сказать, радостью божественной. Вот, и через молитву, и через благодатные таинства. Вот, человек имеет опыт, сказать, таких неотмерных чувств, таких радостных чувств в Боге. Именно, сказать, освящены его чувства. И если это он делает это добро, то он не делает с целью, как бы, сказать, сманить этого человека на там религиозный путь. Он делится во имя, сказать, Божие, в вечное спасение. То есть он делится этим опытом, этим добром, вот, может быть, это добро вещественно, но чувства, которые сопряжены с этим добром, вот, они как бы вовлекают человека и приобщают другого человека в вечную радость. И поэтому результаты бывают разные. У человека, который совершает добро во славу Божию, у него в душе, сказать, есть определенный плод в чувствах его. Вот. Он, этот опыт, он перейдет из этой земной реальности в другую вечную жизнь. Это добро, как говорится, приобретено для Царства Божия. И вот Спаситель нас предупреждает и говорит, что собирайте сокровища, вот, где там ни вора, ни, сказать, ни пламя, ни, ничто другое не поколеблет. Вот это добро во имя Божие, оно имеет вечную ценность. А материалистическое добро, оно вроде бы оно услаждает само себя, но, конечно, в глубине своей это тоже такое бессознательное стремление к гармонии, к нахождению вот такого глубокого, так сказать, мира, покоя своей душой. Но оно, поскольку оно без Бога совершается, то оно, так сказать, приводит к таким вот таким колоссальным искажениям. Вот. И поэтому ни самопознание, ни познание другого, личности другого человека здесь не происходит. И надо сказать, что вот это желание, значит, через форму, вот такую обезбоженную форму, сказать, найти вот это содержание, вот, проявляется вот в различных, так сказать, видах. Иногда люди вот устраивают человека молодого в семинарию, говорят, там из него человека сделают. Вот. Или, например, в монастырь человека устраивают, говорят, вы знаете, там вот так здорово, вот все такие-то звуки, вот такое обхождение, вот там будет из него человек. Надо сказать, что вот такая высокая форма жизни, как монастырь, это все равно, что, знаете, без школы, без университета, института, вот сразу человека устроить в какую-то академию. Вот, там и строгости, и порядки, и человек просто иногда эту форму не может воспринять. Он бы, может быть, и желал вот, воспринять, но не может, потому что и не по силам ему. Вот. И надо сказать, что современные наши монастыри, они же имеют своей природой тоже христианское, так сказать, окружение, вот христианское состояние вот, нашего общества. Каково христианство, таково и монашество, говорил вот, святитель Игнатий Брянчанинов. Вот, какое, так сказать, состояние в нашем, так сказать, мире, вот, в грехолюбивом, вот, жаждущем, так сказать, и блажнящемся, то такое состояние, конечно, и в монастырях, так сказать, бывает, потому что люди берутся из мира. Вот. Он, кстати, говорил, вот, в крепостное, говорит, право, когда люди научались смиряться, вот, и преодолевать свою грехолюбивую природу, послушники с крепостного права, приходящие, они имели уже опыт. И поэтому из них получались настоящие благодатные старцы. Казалось бы, там поступает человек необразован, читать не умеет, а монастырь. И через 20-30 лет через него Бог настолько ярко являет любовь и красоту и какую-то мудрость, которая, значит, нужна всем слоям, так сказать, общества. Вот интересное явление. Вот мы все привыкли там ругать крепостное право, знаете. Вот. Так сейчас вот у нас ругают монастыри, что вот там в монастырях будут строгие порядки и так далее. Но надо сказать, что люди-то, которые там находятся, они все же тоже из этого же самого теста. Поэтому недовольство многоразличное бывает. Есть и справедливые, так сказать, недовольства. Вот, особенно когда поступает человек немощный, так сказать, болен. Вот, от него требуется сразу очень многое. Вот, в греческих монастырях там различные формы жизни монашеской. Поэтому там человек может выбрать как общежительный, так сказать, вид монашества, как там, допустим, жизнь старцем, с каким-то учителем, вот, малочисленные монастыри. А у нас вот такие большие такие монастыри, многочисленные, и состав разнообразный. Вот. Хорошо, когда есть деление по профессиональному признаку, это очень неплохо, по интересам тоже, в общем-то, неплохо. Но когда человек поступает неподготовленный, значит, он, может быть, и не знает ни священного писания, ни священного предания, вот, каких-то добродетелей не научен. Вот, он просто такой церковной жизни научен. А попадает сразу в такую, значит, суровую школу, то бывают перекосы. Вот, конечно, все понимают, что отсутствие духовного водительства, такого душепопечения, такого в монастырях очень трудно найти. Потому что монастыри отягощены какими-то хозяйственными и финансовыми проблемами материальными. Вот, там порой действительно нам достают сейчас такие памятники, вот, в которых просто элементарных условий жизни нет. И люди бьются над каким-то, знаете, просто даже условиями проживания, не говоря уже о какой-то высокой форме духовной жизни. А уж о душепопечении там и часто речь не стоит просто. Вот, и поэтому, да еще в монастыре очень много, большой сток идет людей, вот, побывавших в местах не столь отдаленных. Вот, или просто у людей, которых порушились все надежды на устройство земное. Вот, и получается под одной крышей, значит, разновозрастные, вот, разный опыт у людей зла, так и очень маленький опыт добра. И вот это такое вот, знаете, количество людей, очень разнообразные, как иногда говорят, да, в них же гади, им же не из числа, животные с великими и малыми. И вот такое, значит, разнообразное, так сказать, сотоварищество, вот, приводит к тому, что очень трудно найти вот ключики к таким людям. Мне кажется, что нужно все же при таких вот многочисленных сейчас монастырях, вот где-то там около 400, по-моему, мужских монастырей и не знаю сколько женских, хотя бы нужно действительно какой-то один монастырь, где он бы соответствовал вот способностям человека, и там какие-то различные формы жизни были. Вот, образовательно должны быть монастыри, вот, особенно города в этом нуждаются, чтобы были монастыри-миссионеры, вот, просветительского такого характера. Вот, и, конечно, тут должны быть искусные монахи, имеющие там духовное академическое образование, высокое светское образование, педагогические способности, вот, и, да, может быть, не без литературного дара. Вот это могли бы быть монастыри, вот, и занимающиеся, так сказать, издательской деятельностью. Это городские монастыри. Вот, а окологородские монастыри или там сельские монастыри тоже бы имели бы свой профиль. Это было бы проще в подборе кадров, так сказать, меньше бы проблем возникало вот с разношерстным, так сказать, народом. Вот. Но надо сказать, что и перекосы тоже могут быть, когда человек, знаете, болен всякими грехами. Представьте, если такой человек поступит, допустим, в какую-то больницу, где ему надо просто отлежаться. Вот. А с утра там строгий порядок такой армейский. Вот, какие-то нагрузки невероятные на больного человека. Он просто, знаете, просто может быть произойти в нем физический паралич. Также вот такой духовный паралич происходит иногда в монастырях, в которых вот сдают какого-нибудь малоцерковного человека. И вот он попадает под строгий режим и строгий порядок. Вот, и бывает, что, значит, ломается человек. Вот, и, значит, форма, она истребляет в нем и такие маленькие духовные ростки. Просто человек с ожесточением покидает этот монастырь и так далее. Поэтому монастыри были разные в древности. И даже вот из жизни Макария Египетского известно, были монастыри очень строгой жизни. И даже предупреждали, что в этот монастырь, вот поскольку такие условия, то, может быть, вам не нужно в такой монастырь поступать, и даже отговаривали. Сейчас уговаривают эти монастыри, а раньше отговаривали от монастыри. И отговаривали не просто люди светские, а люди, так сказать, настоятели монастырей. Вот из жизни Макария Египетского известно, когда он пришел в один монастырь, бегая от суетной человеческой славы, вот, то настоятель сказал не пускать этого человека в наш строгий монастырь. Пусть он, значит, под палящим зноем и там сидит и уйдет. И вот Макарий неделю стоял там без пищи, без всего, чтобы его пустили. Ну и удивлены были люди, пустили, стали объяснять, уговаривать, но все равно просился. Ну, он назвался там неизвестным, вот, и он жил там потом, когда наступило время Великого Поста, то первую неделю один там брат через там 10, там 12 часов пищу принимал, другой там через день, второй через два, другой через три. Вот. Но это считалось вообще дивно. Но Макарий, значит, он не спал, стоял в углу, плел четки. Вот, и 40 дней, значит, ел только одну капусту, и то в воскресенье. Ну, конечно, все пришли просто в священный ужас. Как же может человек, значит, без благодати Божией, без помощи Божией такое совершить? И игумену монастыря было открыто, что это только Господь может такое сделать, и такого человека могут звать только Макарий. И они очень пришли в смущение, значит, такое вот, в смирение, вот, и попросили его, значит, о себе рассказать. Но когда они пришли, они его не нашли, потому что он почувствовал духом, что хотят его прославить по-человечески. А такие подвижники, они бегали суетной человеческой славе, и он ушел из этого монастыря. Жизнь христианина, так как жизнь и монаха, священнослужителя, вот, она должна иметь определенные, так сказать, условия, форму. Вот, и форма должна соответствовать способностям человека, потому что можно избрать христианину такую форму жизни, к которой он, ну, не способен, то есть не способен там вести духовную жизнь. Вот, если человек поступает не по призванию в монастырь, вот, то он все время будет и мучиться просто. Поэтому длительный период должен проходить человек, который вступает в монастырь, период так называемого искуса, то есть когда он себя испытывает. Поэтому вот традиция, значит, очень долгое время держать в рисофоре, не в постриге, а составлением своего имени, а просто человек носит священные одежды, там рясу, клобук, вот, и живет той жизнью, что живут монахи, но его не, хотя он не принимает никаких обетов, при случае он может оставить монастырь, уйти, жениться, там, найти другую форму жизни. Вот, это очень хорошо, когда очень долго человек находится в состоянии вот такого послушника, то есть приобретающего опыт в таком вот, в общем-то, мирянском почти звании. Вот, и без обетов, без обещания Богу вот, жить, так сказать, не в состоянии брака. Вот, но и в этом смысле хорошо, когда этот период очень такой длительный. Вот бывает в монастыре там один или два монаха, значит, священнослужитель один, вот, а время, так сказать, проверки себя очень длительное. Это очень хорошо. Вот. Надо проверить себя, свое призвание. Вот так же, как у нас сейчас путают, что вот если священнослужитель монах, то это очень предосудительно. Значит, если священнослужитель вот, женат, это очень хорошо. Вот. Почему? Потому что он более понимает вот, людей, находящихся в миру, а монах, он, так сказать, не испытывает трудностей в этой современной такой искусительной жизни, поэтому он не может дать какого-то определенного совета, поэтому житейского. Но оба эти, конечно, мнения страдают, вот, потому что если у человека действительно приходящего настоящая духовная нужда, то и именно, так сказать, в духовной жизни у него проблема, то через любого священника, будь то монах или, так сказать, батюшка женатый, все равно Господь подает нужный, правильный духовный совет. И из истории церкви мы знаем, что прекрасные советы давали и отец Алексей Мечов, и отец Иоанн Кронштадтский, и многие другие священники, бывшие, так сказать, в женатом состоянии. И видим и с той, и с другой стороны тоже отрицательных много примеров. Вот. Но в женских монастырях проблема усугубляется. Почему? Потому что в женском монастыре должен быть обязательно духовник. А духовник должен быть лицо, так сказать, в священном сане. Или это, так сказать, обязательно человек, имеющий опыт духовной жизни, будь то архимандрит или в годах, или, допустим, женатый священник. И возникает, значит, такая вот борьба между людьми, имеющими, так сказать, физическую власть, так административную физическую власть, там, игумени, и духовника, значит, священника, которому приходит исповедоваться. Но возникает такая ревность между физической властью, вот, лицом, носителем этой физической власти и носителем священного сана, вот, в борьбе за право, значит, управлять этим человеком. Но, как я уже раньше говорил, если бы каждый, так сказать, педагог, административное лицо, священник рассматривали себя как помощниками, а не как, значит, властителями души этого человека, то таких проблем бы, может быть, не так много возникало. Но со стороны, значит, священника, опытного духовника, никогда не будет, ну, таких советов даваться, чтобы та послушница или там монахиня, она выходила из повиновения своей, так сказать, своей игумени. Вот, потому что духовник, он настраивает и послушницу, и любую насильницу монастыря к тому, чтобы слушаться не за страх, а за совесть. И если гневливый там игуменья, то чтобы не вводить ее в больший гнев, чтобы она, так сказать, утихомирилась и так далее. Поэтому каждый насильник в монастыре должен сопутствовать делу спасения другого человека. Вот. Но плохо, когда, так сказать, административное лицо, оно не обладает элементарными познаниями Евангелия. То есть это Евангелие – богослужебная книга. И все. Вот. А что там, значит, сказано, как это понимать в духе святых отцов, иногда это вот отсутствует. То есть образования, вот духовного образования не хватает, и элементарных таких духовных понятий, духовного кормления, вот административных лиц в монастырях, вот, так сказать, здесь очень большой дефицит. Поэтому игумени мечтают о том, чтобы были старцы, вот, которые бы возвещали волю Божию. Вот, и не надо читать ни Евангелие, там, ни особенно святых отцов, когда вот живой столб церкви, значит, уже есть. И поэтому остаются только вот какие-то административные такие успехи. Вот. Но на самом деле, видите, святые отцы и старцы – это просто столбы, указывающие путь в Царство Небесное. Феофан Затворник говорит, а идти-то все равно нужно нам. И поэтому, если Господь уверил нам в какую-то определенную ситуацию, то нужно учиться друг у друга. И конечно, со стороны молодой особы, которая хочет стать евангельским человеком и монашкой хочет быть, и исполнять вот заповеди совершенного человека, то совершенство должно быть и, сказать, разнообразным, и в плане, сказать, приобретения, сказать, христианских знаний и познаний. Поэтому, если она не получает, так сказать, какого-то духовного совета или, сказать, богословских познаний, каких-то определенных пониманий Священного Писания. Вот. И в древних монастырях, когда приходил послушник, там Пахомий Великий требовал выучить Евангелие наизусть, чтобы слово Христа вращалось в душе человека, и он мог пользуются, вспоминая вот то или иное изречение Спасителя для, как руководство для своей духовной жизни. Вот. Но воспринимая свою физическую власть как власть одновременно физическую и духовную над человеком, не во благо части человека, то это приносит, в общем-то, иногда непоправимый ущерб. Человек жил греховно в нашем миру, но свободно. Ну, относительно свободно, он какое-то псевдотворчество, но проявлял. Поступая в монастырь, он, значит, делается рабом человека. И непонятно, во спасение ли этого человека. Когда он начинает, так сказать, ну, действительно приходить в уныние или какие-то подавать голосы тревоги, значит, то встречается с резкими командами, там, у тебя нет смирения, у тебя нет послушания, ты ничего не понимаешь. Вот такой вырабатывается комплекс собственных неполноценностей. Вот, и болезнь, так сказать, все больше и больше загоняется внутрь. И потом в монастырях часто страх перед знаниями возникает. Вот, что чем больше человек знает, так сказать, духовно, тем он больше будет гордиться. И поэтому чем меньше знаний Евангелия, чем меньше знаний святых отцов, тем лучше. Вот святое послушание, значит, на все полезно. Вот, страх перед знаниями, вот, может произвести вот такие глубочайшие искажения в душевной и духовной жизни насельниц или там послушников монастырей. Вот поэтому в монастырях, допустим, которым мы стараемся подражать, вот, таких, например, как вот монастырь Паисия Величковского, то обязательно там были духовные беседы.